Скелеты лежали в одном и том же положении, как указатель Флинта из острова Сокровищ, протянув скинутые над головой руки в море. Их было не меньше десятка, но легкий ветерок доносил отвратительный запах гниения. С левого края лежало уже здорово разложившееся, но еще целое тело, неясно чье. Нам не очень хотелось подходить. Тезис, Франсуа и я стояли чуть выше скального выступа, украшенного скелетами, и разглядывали высящийся в полукилометре от берега остров. Он напоминал крепость с башней, только все это было естественным. Светло-желтое полукольцо пляжа, естественный вал, естественная скала-башня. Даже отсюда было видно, как на валу ходят люди, а на башне развивается знамя. По проливу в сторону берега двигалась лодка. С нее нас не видели, мы вышли из-за поворота тропинки и двигались на фоне скалы. Остальные ребята наших отрядов вообще были за километр отсюда в удобной рощице. «А что, если попробовать взять языка?» — предложил Тезис. «Сколько их в лодке?» «Да вроде бы трое», — вгляделся Франсуа. «Справимся ты как, Олег?» Я молча поднял руку в знак согласия. Когда мы добрались до кустов, росших на границе пляжа, лодка уже подгребала вплотную. Это была, если и самоделка, то очень умелая. Двое, они сидели спинами к нам, видны были только голые плечи, черные от загара и торчащие во все стороны вихры, у одного светло-русые, у другого темные, гребли. Третий в коже устроился на корме, положив на высоко поднятое колено арбалет. Неловко положив, случайно выстрелит и кто-нибудь из его друзей словит болт в лоб. Я тихо вздохнул, мне было так себе, гадко, если честно. Трое минус два, останется один. Итого мы будем допрашивать, а потом все ясно. Вот блядство, вечная проблема. Носители зла, внешние, каждый по отдельности, могут быть вполне нормальными людьми, даже симпатичными. Просто ненавидеть их, а куда труднее конкретно его. В то же время я знал, что не замешкаюсь и не дрогну, убивая. И это тоже было мерзко. Лодка вошла в полосу невысокого прибоя. Гребцы перестали работать веслами и неловко вывалились через борта в воду. «Так», — сказал Тезис. Они двигались неловко, потому что на левой ноге выше щиколотки и у того, и у другого сидела деревянная колодка, из-за которой приходилось подволакивать ногу и вообще ступать как-то боком, еле-еле. Напрягаясь, мальчишки вытащили лодку на берег, и только тогда тот с арбалетом соскочил на песок, придерживая шпагу. Бросил закованным две большие сумки и махнул рукой по берегу, что-то сказав по-итальянски. Они побрели в разные стороны, и арбалетчик уселся на носу лодки, отложив оружие, достал откуда-то со дна какую-то еду, начал со вкусом лопать. Нас разделяло метров 10. Мало, но вполне достаточно, чтобы он успел схватить оружие и выстрелить. И слишком, пожалуй, много, чтобы я сумел точно попасть ножом. Двое рабов. Мне понадобилось усилие, чтобы даже мысленно назвать мальчишек этим древним словом. Занимались тем, что драли мидии с прибрежных камней, собирая их в кожаные мешки. Когда темноволосый свернул было за скалу, надсмотрщик, лениво подняв арбалет, выстрелил в ту сторону, стрела свистнула над плечом парнишки, и он съежился, подавшись назад. А Тезис бросился вперед. Сразу же, со стервенелым лицом. Я видел, как надсмотрщик схватился за арбалет, бросил его, выдернул шпагу. Ни о каком поединке тут не могло быть и речи. Пока Тезис рубился с ним, я, подскочив сбоку, подсек ему левую ногу. Раненый невольно взмахнул руками. Франсуа размашистым свирепым ударом сабли снес ему правую руку над локтем, а через секунду Тезис пинком в грудь, повалив искалеченного надсмотрщика, приколол его к песку яростным отвесным ударом. И вырвав клинок из судорожно содрогающегося тела, следующим взмахом отсек его еще живому парню голову. С разных концов пляжа, выпрямившись, на нас изумленно смотрели рабы. «Нет, теперь свободные!»